Казань и студия на Кремлевском валу представляют. Светлячок. Программа для детей. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с новой книжкой. Она называется «Папа, мама, 8 детей и грузовик». Правда, книжка эта новая только для вас, а вообще-то ей уже почти 60 лет. В середине прошлого века ее написала норвежская писательница Анна Катрина Вестли. Так же, как и вы, норвежские дети познакомились с героями этой книги по радио. Писательница сама читала сочиненные ею маленькие забавные истории в детской радиопередаче. Из этих историй и сложились потом ее книги. Сегодня книги Анны Катрины Вестли переведены на многие языки. Они немного похожи на сказки, потому что всегда хорошо кончаются. Но это не сказки, а самая настоящая и очень непростая жизнь. И если в этих книгах счастливые концы, то только потому, что ее герои неизменно добры и внимательны. В любую минуту готовы прийти на помощь друг другу. На них всегда можно положиться. Катрине Вестли. Папа, мама, 8 детей и грузовик. Глава 1. Жила-была большая-пребольшая семья. Папа, мама и целых 8 детей. Детей звали так: Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и малышка Мортин. Еще с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Еще бы не любить, ведь грузовик кормил всю семью. Если кто-нибудь из знакомых собирался переезжать, то непременно просил папу перевезти вещи. Если в какой-нибудь магазин нужно было доставить со станции товар, то и тут не обходилось без папиного грузовика. Как-то раз грузовик возил громадные бревна прямо из леса и так устал, что потом ему пришлось дать небольшой отпуск. Обычно папа и грузовик выходили на работу каждый день, и папа получал за это деньги. Деньги папа отдавал маме, а мама покупала на них еду, и все были довольны, потому что приятнее быть сытым, чем голодным. Когда папа, мама и все 8 детей гуляли по улице, прохожие почти всегда принимали их за небольшую демонстрацию. Некоторые даже останавливались и спрашивали маму: «Неужели это все ваши дети?» «Конечно», — гордо отвечала мама, «а то чьи же?» Папа, мама и 8 детей жили в высоком каменном доме в самом центре огромного города. И хотя семья была такой большой, их квартира состояла всего-навсего из одной комнаты и кухни. Ночью папа и мама спали в кухне на диване, а дети в комнате. Но разве можно разместить в одной единственной комнате целых 8 кроватей? Конечно, нет. У них и не было никаких кроватей. Каждый вечер дети расстилали на полу 8 матрасов. Им казалось, что это не так уж плохо. Во-первых, можно лежать всем рядышком и болтать сколько захочешь. А во-вторых, нет никакой опасности, что ночью кто-нибудь свалится с кровати на пол. На день матрасы укладывались высокой горкой в углу, чтобы по комнате можно было свободно ходить. И все было бы прекрасно, если б не одно неприятное обстоятельство. Вот какое! В квартире прямо под ними жила дама, которая терпеть не могла шума. Ну что поделаешь, если Марен любила танцевать, Мартин прыгать, Марта бегать, Мац стучать, Мона петь, Ми любить в барабан, Мина кричать, а малышка Мортин колотить по полу, чем попало. Одним словом, можете себе представить, что у них дома было не очень-то тихо. Однажды в дверь постучали, и в комнату вошла дама, которая жила под ними. «Мое терпение лопнуло», — заявила она. «Я сейчас же иду жаловаться хозяину. В этом доме невозможно жить. Неужели вы не можете утихомирить своих несносных детей?» Дети спрятались за мамину спину и осторожно из-за нее выглядывали. Казалось, что у мамы вместо одной головы растет сразу 9. «Я все время пытаюсь их успокоить», — сказала мама. «Но ведь они просто играют, как все дети на свете. Не могу же я их ругать за это». «Разумеется. По мне так пусть играют сколько угодно», — сердито сказала дама. «Но после обеда я ложусь отдыхать. И если я еще услышу хоть один звук, я пойду и пожалуюсь хозяину. Я только хотела вас предупредить». «Что же? Ладно», — вздохнула мама. «Сделаем, как обычно». Детям было хорошо известно, что значит «как обычно». И четверо старших сразу начали одевать четверых младших. Мама тоже повязала платок и надела пальто. И все были готовы к прогулке. «Куда же мы отправимся сегодня?» — спросила мама. «Откроем новые земли», — сказала Марен. «Пойдем на улицу, по которой мы никогда раньше не ходили», — подхватил Мац. «Они всегда делали на прогулке какое-нибудь новое открытие». «Тогда нам пришлось бы идти очень далеко, а у нас не так уж много времени», — сказала мама. «Пойдемте лучше на пристань». Пока они гуляли, с работы вернулся папа. Он поставил грузовик возле дома и, прежде чем пойти домой, немного помыл и почистил его. Тряпку для протирания грузовика папа положил в кабину под сиденье. На обратной стороне сиденья у папы были приклеены фотографии мамы и всех 8 детей. Папе казалось, что они таким образом сопровождают его во всех поездках. Если папа встречал кого-нибудь, кто ему особенно нравился, он поднимал сиденье и показывал фотографии. «Вот и отлично», — сказал папа. «Теперь и грузовику приятно, и я могу спокойно идти домой». Но как только папа открыл дверь своей квартиры, он сразу понял, что дома никого нет. «Видно, опять у нас побывала дама снизу», — догадался он и прилег отдохнуть. Через некоторое время мама с детьми вернулась домой. Грузовика возле дома не было. «Значит, папа еще не приехал», — сказала Марта. «Очень жаль», — огорчилась мама. «А я-то думала, мы все вместе пообедаем». «Ну что ж, ничего не поделаешь». Они вошли в квартиру и, к своему удивлению, обнаружили на кухне спокойно похрапывающего папу. «Здорово ты нас надул», — сказала мама. «Куда ты спрятал грузовик? Мы огорчились, что тебя нет дома, а ты, оказывается, здесь». «Грузовик?» — сонно сказал папа. «Грузовик стоит на месте. Вы его просто не разглядели». «Что ты говоришь?» — возмутилась мама. «Не может быть, чтобы я и 8 не заметили одного грузовика. Ну-ка, Марен, сбегай вниз, посмотри еще раз». Папа сел, почесал затылок, зевнул. Казалось, что он даже не понимает, о чем идет речь. «Может, ты отвез грузовик в ремонт?» — спросила мама. Может, мотор испортился?» «Нет, нет, нет!» – воскликнул папа. «Я же сказал, что он стоит внизу! Я его даже вымыл и протер стекла!» «Довольно об этом, точка!» Но когда Маран прибежала наверх и сказала, что внизу нет никакого грузовика, папа окончательно проснулся. «Я пойду», — сказал он. «Надо сразу же заявить в полицию». Все словно окаменели. Долго никто не мог вымолвить ни слова. Страшно было и подумать, что грузовик украли. Ведь грузовик каждый день зарабатывал для них деньги, и они все любили его, как будто он был член семьи. Да, собственно говоря, так оно и было. «Мама, ты думаешь, его украли?» — спросила, наконец, Маран. «Что же тут удивительного? Ведь он такой красивый», — ответила мама. Папа пошел в полицейский участок. Оттуда позвонили в другие полицейские участки и сообщили, что украден небольшой зеленый грузовик. Прошло несколько дней, но о грузовике не было ни слуху, ни духу. Наконец, даже по радио объявили, чтобы все люди в стране знали, что пропал небольшой зеленый грузовик. В эти дни дети были очень тихими и послушными. Они все время думали о грузовике и очень его жалели. По вечерам они долго шептались, лежа на матрасах. Больше всех говорил Мартин: «Завтра день получки, а папа ничего не получит. Давайте пойдем завтра искать грузовик. Без малышей, конечно, только Марин, Марта и я». «А можно мы с Моной тоже пойдем с вами? Ведь мы уже не малыши», — спросил Мац. «Нет, мы пойдем очень далеко. Мы будем ходить весь день, пока не найдем», — ответил Мартин. «Пускай», — шепнул Мац Моне. «Завтра, когда они уйдут, мы тоже улизнем и пойдем искать без них». «Ладно, как ты ловко придумал», — обрадовалась Мона. Скоро они уснули. Но город еще не спал, и по улицам проносились машины, легковые автомобили, автобусы и много-много зеленых грузовиков. Как вы думаете, найдут папа, мама и 8 детей свой грузовик? Наберитесь терпения, и вы обо всем узнаете из следующей главы. Всем хорошим, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Бьет в окно, хмурится природа. Но известно давно, нет плохой погоды. Все желтеет кругом и уходит лето. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем.